Глава 16. Решение. Верзила сказал высоким твердым голосом. «Не торопитесь с выводами. Может показаться, что космический рейнджер описывает меня, но он еще не назвал имени». Все смотрели на него и молчали. Верзила неожиданно подбросил бластер, поймал его за ствол и бросил на стол, по которому оружие шумно проехалось в направлении космического рейнджера. «Я говорю, что этот человек не я, и вот мое оружие в доказательство!» Затянутая дымом фигура потянулась за бластером. «Я тоже говорю, что это не тот человек», — сказал рейнджер, и бластер отправился обратно к Верзиле. Верзила поймал его, сунул в кобуру и снова сел. «А теперь продолжайте, космический рейнджер!» Космический рейнджер сказал: «Это мог бы быть Верзила, но слишком многое указывает, что это не он. Во-первых, вражда между Хеннесом и Верзилой началась задолго до появления Уильямса». Доктор Сильверс возразил: «Но послушайте, если предводитель изображал враждебные отношения с Хеннесом, то это могло быть сделано не ради Уильямса, просто часть заранее разработанного плана». Космический рейнджер ответил: «Вы верно рассуждаете, доктор Сильверс. Предводитель, кем бы он ни был, должен сохранять полный контроль над деятельностью банды. Он должен суметь навязать собственное мнение относительно убийств в группе наиболее отчаянных преступников в системе. Есть только одна возможность для этого. Так организовать дело, чтобы без него они не могли продолжать. Как? Контролируя запасы яда и способ отравления. Разумеется, Верзила ни на то, ни на другое не способен». «Откуда вы знаете?» — спросил доктор Сильверс. «У Верзила нет подготовки. Он не может придумать и изготовить яд, наиболее смертоносный из всех известных. У него нет ни лаборатории, ни ботанических и бактериологических знаний. У него нет доступа к продовольственным складам Винград-Сити. Но все это, однако, подходит к Бенсону». Агроном, сильно вспотевший, слабо запротестовал. «Что вы пытаетесь делать? Проверить меня, как проверили только что Верзилу?» «Я не проверял Верзилу», — ответил космический рейнджер. «Я никогда и не обвинял его. Я обвиняю вас, Бенсон. Вы — мозг и предводитель заговора отравителей». «Нет, вы сошли с ума». «Вовсе нет. Я в своем уме. Первым вас заподозрил Уильямс и передал мне свои подозрения». «У него не было для этого причин. Я был откровенен с ним». «Слишком откровенно. Вы допустили ошибку, сказав ему, что, по вашему мнению, источник яда — марсианская бактерия, питающаяся растительностью ферм. Как агроном, вы должны знать, что это невозможно. Марсианская жизнь не протеиновая в своей основе и может питаться земной растительностью не больше, чем мы скалами. Итак, вы сознательно солгали, и это сразу поставило вас под подозрение. Уильямс даже считает, что вы сами приготовили экстракт из марсианских бактерий. Этот экстракт — сильнейший яд. Как вы считаете?» Бенсон отчаянно воскликнул: «Но как я могу распространять яд? Это бессмыслица!» «У вас есть доступ к подготовленному к отправке продовольствию. После первых отравлений вы получили доступ ко всем складам города. Вы рассказывали Уильямсу, что берете образцы из разных амбаров, с разных уровней одного и того же амбара. Вы рассказали ему, что используете изобретенный вами гарпун». «Но что в этом плохого?» «Очень много. Прошлой ночью я забрал у Хеннесса ключи и открыл ими единственное помещение на ферме, которое постоянно закрывают — вашу лабораторию. И там я нашел вот это». Он показал маленький металлический предмет. Доктор Сильвер спросил: «Что это, космический рейнджер?» Приспособление Бенсона для забора образцов. Оно крепится к концу его гарпуна. Смотрите, как оно действует. Космический рейнджер нажал кнопку на одном конце. «Выстрел гарпуна», — сказал он, — «взводит этот предохранитель. Вот так. Теперь смотрите». Послышалось слабое жужжание. Оно кончилось через 5 секунд. На переднем конце заборника появилось отверстие, которое через секунду закрылось. «Так он и должен работать!» — воскликнул Бенсон. «Я не скрывал этого!» «Да, не скрывали», — строго ответил космический рейнджер. «Вы с Хеннесом целыми днями спорили об Уильямсе. У вас не хватило духу убить его. Наконец вы захватили с собой гарпун и принесли его к постели Уильямса, чтобы проверить, удивится ли он и, может, чем-нибудь себя выдаст. Ничего не получилось». А Хеннес не соглашался ждать еще. Так был послан для убийства Зукис. «Но что плохого с заборником?» — спросил Бенсон. «Позвольте еще раз продемонстрировать его действия. На этот раз, доктор Сильверс, следите за обращенной к вам стороной». Доктор Сильверс склонился к столу, внимательно наблюдая. Верзила, опять обнаживший бластер, следил одновременно за Бенсоном и Хеннесом. Макиан встал, щеки его пылали. Снова был взведен предохранитель. Снова открылось отверстие на конце, но на этот раз все увидели, как отошел в сторону металлический щиток на нейтральной стороне заборника, и за ним масляно блеснуло углубление. «Теперь вы знаете, как все происходило», — сказал космический рейнджер. «Всякий раз, как Бенсон брал образцы, несколько зерен пшеницы, фрукт или лист салата, продукт смазывался бесцветным резинообразным экстрактом марсианских бактерий. Яд, несомненно, простой. Он не разлагается в ходе приготовления пищи, неизбежно оказываясь в куске хлеба, банке джема, в детских консервах. Хитрый, дьявольский трюк». Бенсон колотил по столу. «Это ложь! Гнусная ложь!» «Верзила!» — попросил космический рейнджер. «Заткните ему рот! Стойте рядом с ним и не давайте ему двигаться!» «Послушайте!» — запротестовал доктор Сильверс. «Вы предъявили обвинение, но надо дать ему возможность оправдаться!» «На это нет времени!» — ответил космический рейнджер. «И вы скоро получите доказательство, которое удовлетворит и вас!» В качестве кляпа Верзила использовал носовой платок. Бенсон сопротивлялся, но после того, как Верзила стукнул его рукоятью бластера, сидел неподвижно. «В следующий раз, — сказал Верзила, — ударь так, что у вас будет сотрясение мозга!» Космический рейнджер встал. «Вы все заподозрили или сделали вид, что подозреваете Верзилу, когда я говорил о комплексе неполноценности у человека, который мал. Но маленьким можно быть не только ростом. Верзила компенсирует недостаток роста воинственностью и громогласным выражением собственного мнения. И его за это уважают. Бенсон же, живя на Марсе среди людей действия, обнаружил, что его презирают, как фермера из колледжа. На него смотрят сверху вниз те, кого он считает гораздо ниже себя. Компенсировать это наиболее трусливым видом убийства — еще одно проявление малости. Но Бенсон — человек неуравновешенный. Вырвать у него признание трудно, если вообще возможно. Однако Хеннес — не худший источник информации относительно замыслов отравителей. Он может сказать, где именно в астероидах располагается их база. Он расскажет, где хранится яд, который предполагалось начать использовать завтра. Он может рассказать многое. Хеннес фыркнул. «Я ничего не могу вам сказать. И ничего не скажу. Если застрелите меня и Бенсона на месте, все будет и без нас продолжаться точно так же. Поступайте, как хотите». «Будете ли вы говорить?» — спросил космический рейнджер. «Если я гарантирую вам личную безопасность». «Кто поверит вашим гарантиям? Я по-прежнему утверждаю, что невиновен. Убив нас, вы ничего не добьетесь». Вы понимаете, что если не будете говорить, могут умереть миллионы мужчин, женщин и детей? Хэнс пожал плечами. «Хорошо», — сказал космический рейнджер. «Я уже говорил о действии марсианского яда, изобретенного Бенсоном. Оказавшись в желудке, он быстро усваивается, парализуются мышцы груди, жертва не может дышать. Мучительная смерть от удушья затягивается на 5 минут. Конечно, это происходит, когда яд попадает сразу в желудок». Говоря это, космический рейнджер достал из кармана небольшую стеклянную пулю. Он открыл боковое углубление заборника и налил оттуда в пулю прозрачную вязкую жидкость. «Теперь», — продолжил он, — «если мы поместим яд в рот, дело пойдет несколько по-другому. Яд будет поглощаться гораздо медленнее и действовать более постепенно». «Макиан», — неожиданно окликнул он, — «вот человек, который предал вас, использовал вашу ферму, чтобы организовать отравление и уничтожить фермерский синдикат. Свяжите ему руки». И космический рейнджер бросил на стол наручники. Макиан, с криком долго сдерживаемого гнева, бросился на Хеннесса. На мгновение гнев вернул ему утраченную юношескую силу, и сопротивление Хеннесса было тщетным. Когда Макиан сделал шаг назад, Хеннесс был привязан к стулу, руки его сведены сзади и закреплены наручниками. Тяжело дыша, Макиан сказал: «После разговора я с удовольствием разорву вас на куски собственными руками». Космический рейнджер обошел стол и медленно приблизился к Хеннессу, держа перед собой в двух пальцах стеклянную пулю. Хеннесс отпрянул. На другом конце стола отчаянно забился Бенсон, и верзила пинком заставил его успокоиться. Космический рейнджер захватил нижнюю губу Хеннесса и оттянул ее, обнажив зубы. Хеннесс старался отвести голову, но космический рейнджер чуть сдавил пальцы, и Хеннесс испустил сдавленный крик. Космический рейнджер опустил пульку в пространство между губой и зубами. «Я думаю, пройдет не менее 10 минут, прежде чем через полость рта вы усвоите достаточно яда, чтобы он начал действовать», — сказал он. «Если вы до того времени согласитесь говорить, я уберу яд, и вы сможете промыть рот. В противном случае яд начнет медленно действовать. Постепенно вам станет все труднее и труднее дышать, и, наконец, примерно через час вы умрете от удушья. Но своей смертью вы ничего не добьетесь, потому что демонстрация будет очень наглядна для Бенсона, и мы получим от него всю правду». На висках Хеннесса выступили капли пота. Он закашлялся. Космический рейнджер терпеливо ждал. Хеннесс закричал: «Я буду говорить! Буду! Уберите его! Уберите!» Слова звучали неразборчиво, но его намерения и отчаянный ужас, исказивший лицо, были достаточно ясны. «Хорошо. Вам лучше делать записи, доктор Сильверс». Прошло 3 дня, прежде чем доктор Сильверс вновь увиделся с Дэвидом Старом. Он мало спал в эти дни и очень устал, но это не помешало ему с радостью приветствовать Дэвида. Верзила, все это время не оставлявший доктора Сильверса, был также обрадован. «Сработало», — сказал доктор Сильверс. «Вы, конечно, слышали об этом. Сработало удивительно хорошо». «Знаю», — с улыбкой ответил Дэвид. «Космический рейнджер мне все рассказал». «Значит, вы снова виделись с ним?» «Очень ненадолго». «Он почти сразу исчез. Я упомянул о нем в своем докладе. Мне пришлось это сделать. Но чувствую я себя дураком. Хотя у меня есть свидетели. Верзила и старый Макиан». «И я», — добавил Дэвид. «Да, конечно. Но с этим покончено. Мы отыскали запасы яда и очистили астероиды. Не менее 2 дюжин человек получат пожизненное заключение, и Бенсон в конце концов станет трудиться на общее благо. Его эксперименты над марсианской жизнью были в своем роде революционными. Может быть, результатом его открытия, при помощи которого он хотел захватить контроль над Землей, станет целая серия новых антибиотиков. Если бы несчастный глупец добивался научного признания, Он был бы великим человеком. Хорошо, что признание Ханнеса остановило его, — Дэвид сказал. Это признание было заранее тщательно рассчитано. Космический рейнджер всю предшествующую ночь работал над этим. Ну, я сомневаюсь, чтобы какой-нибудь человек смог противостоять угрозе отравления, которая встала перед Ханнесом. Что бы случилось, если бы на самом деле Ханнес был не виноват? Космический рейнджер сильно рисковал. Вовсе нет. Никакого яда не было. Бенсон это знал. Думаете, Бенсон оставил бы в своей лаборатории образец яда как очевидное доказательство против себя? Думаете, мы могли бы случайно отыскать этот яд? Но яд в пульке? Просто бесцветный желатин. Бенсон догадался об этом. Поэтому космический рейнджер и не пытался вырвать у него признание. Поэтому он приказал заткнуть ему рот, чтобы Бенсон не смог говорить. Ханнес тоже мог бы догадаться, если бы не страх. «Ну пусть меня выбросят в космос!» — пораженно воскликнул доктор Сильверс. Он еще долго потирал подбородок, даже когда, наконец, попрощался и отправился спать. Дэвид повернулся к Верзиле. «А что ты теперь будешь делать, Верзила?» Верзила ответил. «Доктор Сильверс предложил мне постоянную работу в совете, но не думаю, что соглашусь на это». «Почему?» «По правде говоря, мистер Старр, я предпочел бы отправиться туда же, куда и ты». «Я отправляюсь на Землю», — сказал Дэвид. Они были одни, но Верзила осторожно оглянулся, прежде чем заговорил. «Мне кажется, что ты еще побываешь во многих местах, космический рейнджер». «Что?» «Конечно. Я узнал тебя в первое же мгновение, как только ты вошел в дыме и огне. Поэтому я и не воспринял серьезно обвинение в отравлении». Лицо его расплылось в широкой улыбке. «Ты понимаешь, о чем говоришь?» «Конечно. Лица твоего я не видел. Не видел деталей костюма. Но на рейнджере были твои сапоги, и совпадали рост и телосложение». «Совпадение?» «Может быть. Подробностей я не видел, но цвет сапог различил ясно. Ты единственный из известных мне фермеров, который согласился носить черно-белые сапоги!» Дэвид Старр откинулся и захохотал. «Ты выиграл. Ты на самом деле хочешь присоединиться ко мне?» «Сделал бы это с гордостью», — ответил Верзила. Дэвид протянул руку, и они обменялись рукопожатием. «Значит, отныне мы вместе», — сказал Дэвид.